Самые-самые. Самым ядовитым существом на нашей планете, вероятно, можно считать австралийскую кубомедузу, морскую осу. Токсин, который выделяется из ее щупальцев, угнетает нервную систему, вызывает сильнейшие ожоги и нестерпимую боль. В результате развивается сердечный приступ, способный привести к остановке сердца. При полном контакте с ее щупальцами взрослый человек может умереть всего за 2 минуты. В состоянии покоя щупальца небольшие, 15 сантиметров, а в момент охоты утончаются и растягиваются до 3 метров. Решающим смертельным фактором при нападении является общий размер ужаливших щупалец. Количество яда одной такой медузы хватит, чтобы 60 человек за 3 минуты попрощались с жизнью. Опасность австралийской морской осы и в том, что ее практически не видно в воде, поэтому встреча с ней происходит внезапно. Самой большой загадкой для зоологов являются 24 глаза этой медузы. На каждом из углов купола расположены их по 6, 4 из которых реагируют на изображение, а 2 оставшихся – на свет. Мало в чем уступает морской осе по своей убойной силе и тайпан, крупная змея, проживающая тоже в Австралии. Укус ее считается самым опасным среди современных змей. До выработки антидота к нему в 1955 году от нападения тайпана люди умирали более чем в 90% случаев. Ядовитые зубы змеи достигают до 13 мм в длину. Железы тайпана содержат до 400 мг яда. Он оказывает преимущественно нейротоксическое, блокирует мускульные сокращения, что вызывает паралич дыхательной мускулатуры, и коагулопатическое, нарушает свертываемость крови, действие. Яда, выделяющегося при одном его укусе, достаточно, чтобы убить 100 взрослых людей. Австралия – вот, наверное, чемпион среди всех континентов по числу разновидностей животных-отравителей. Вспомним и об экзотическом красавце-утконосе. Он относится к одному из немногих видов млекопитающих, наряду с некоторыми из землероек и щелезубов, которые обладают токсичной слюной. После исследования генов, которые кодируют состав яда животных, выяснилось, что он удивительно схож с ядами змей, ящериц, морских звезд и актиний. Молодые утконосы на задних ногах имеют зачатки роговых шпор. К годовалому возрасту у самок они отваливаются, а у самцов растут дальше, достигая к половому созреванию длины до 1,5 сантиметра. Каждая из шпор связана с бедренной железой протоком. Именно она и вырабатывает коктейль из ядов в период брачного сезона. Ядом утконоса может быть легко убито некрупное животное, например, динго. Для людей яд утконоса не смертелен, но способен вызвать сильнейшую боль. Вместе укола появляется отек, распространяющийся постепенно на всю конечность. Боль в этом месте может мучить человека далеко не один день, а иногда даже и не один месяц. Конец книги. Текст читал Роман Волков.